«Ты всерьез так думаешь?» — спросила Ева. «Ты не пытаешься сам себя заморочить?» «Конечно, нет». «Такое чудовищное совпадение, тебя это не поражает?» «Совпадения случаются на каждом шагу. Если взглянуть под этим углом зрения, совпадением окажется все, наша встреча, даже смерть твоего мужа». Лепра отставил стакан и вытянулся рядом с Евой. «И все же ты права, признаюсь, я стараюсь себя заморочить», — прошептал он. «Я несчастлив». Она повернулась к нему, он приблизил свою голову к ее лицу. Они видели друг друга близко-близко. Поблескивающие, как чешуйки слюды, зрачки лепра, едва заметные веснушки Евы, их дыхание смешалось. «Скажи мне, почему ты несчастлив?» — тихо спросила она. Он поискал наверху над своей головой на стене выключатель, чтобы потушить верхний свет. Ева поймала его руку, притянула к себе, положила себе на грудь. «Я хочу тебя видеть», — сказала она. «Почему ты несчастлив?» Он закрыл глаза, нахмурил брови. Она почувствовала, как он сжал кулак, весь напрягся. «Я боюсь тебя потерять», — сказал он. «Не знаю, что случилось сегодня, но с самого начала, еще с того дня в Лаболь, мне кажется, я с каждым днем теряю тебя все больше. Ева, Ева, любимая, если я потеряю тебя, я конченый человек». На его лице появилось патетическое выражение детского горя. Ева погасила свет. «Я не узнаю сам себя», — продолжал лепра в потемках. «Твой муж меня раскусил», — он умолк. «Продолжай», — сказала Ева. «Я твоя жена, я никогда никому не говорила этих слов. Продолжай». Но лепра, прильнув к ней, молчал. «Ты мне не доверяешь», — настаивала Ева. «Ты не уверен во мне. Тогда я тебе кое в чем признаюсь. В моей жизни было много мужчин, ты это знаешь. Я поневоле заставляла их страдать. Я хотела, чтобы они позволяли себя любить, как позволяют себя любить неодушевленные предметы. На них смотрят, до них дотрагиваются, потом бросают. Мне хотелось, чтобы мужчины были огромными безмолвными пейзажами. Так я любила Мариса». Я долго мечтала, чтобы любовь была безответной, чтобы она не могла превратиться в ловушку. Неподвижный, оледеневший лепра впитывал, однако, ее слова всеми порами. «С тобой по-другому», — продолжала Ева. «Я вдруг перестала быть проходящей мимо. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты любил меня долго, всегда, если тебе так больше нравится». Но это слово лишено смысла. «Я люблю тебя в радости и в горе, ты слышишь, и в горе. Теперь ты мне доверяешь?» «Спасибо», — выдохнул лепра. «Почему ты несчастлив?» «Я больше не несчастлив». Ева зажгла верхний свет. Повеселевший лепра улыбался. «Бедный мой малыш», — сказала она. Он стал искать ее губы. Она отвернулась. «Нет, я слишком устала». Они без сил лежали друг подле друга, и до утра было еще далеко. Где-то там, на полу, как забытая вещь, валялось тело Мелио. Когда его обнаружат? В воскресенье в издательство никто не придет, может, в понедельник. Комиссар обязательно вызовет их на допрос. Лепра погрузился в забытье, прерываемое внезапными пробуждениями. Очнувшись, он видел рядом Еву, широко открыв глаза, она о чем-то думала. О чем, о ком, о каком прошлом или о каком будущем? В конце концов лепра провалился в сон, ему что-то пригрезилось, он застонал, затих и тоже превратился в тело, плывущее по черным волнам забвения. Когда он пришел в себя, Евы рядом не было. Он встал, заглянул в ванную, в кухню. Она ушла. Остался только запах духов у кровати и впадинка на покрывале. Настенные часы показывали 8:30. Ему хотелось сорвать телефонную трубку, позвонить ей, сказать, что он ее любит. «Ева, любимая, любимая!» Он напевал, но ему вовсе не было весело. Он слишком хорошо знал, какие опасности их ждут. В 9 утра в комиссариат на улице Бонзанфан прибежал мальчуган. «Мсье, мать просила вас поскорее прийти. Она нашла мертвеца».